Дона назначили на работу. Берегов не было видно. Пена несла с кривыми горбами валов, соединяясь вдалеке с лохмотьями туч, кидая на палубу свою разорванную, белую, быстро тающую сеть. Качка была переменной, путанной. Пароход поочередно то кренил на борты, то взмывал носом кверху, глубоко зарываясь кормой. На минуту судно находило равновесие, чтобы тотчас медленно и высоко взбросить корму. Тогда из воды со свистом вырывался винт, павлиним хвостом раскидывая позади парохода пушистый веер брызг, и буря отвеивала брызги на палубу мельчайшим ледяным дождем. В этот миг слышно было, как учащался под ногами стук машины, и как потом ее бег постепенно задерживался винтом, снова окунувшимся в воду и опять одолевавшим сопротивление. При входе в порт, около длинного мола из камней, похожих на выкинутые товарные ящики, встретился огромный пароход. Он уходил в море, мрачный и тяжкий, как военный корабль. Рядом с ним торопился крохотный таможенный катер, ныряя под его тупую черную корму с золотой надписью. Родион долго старался разобрать надпись. «Прочитай», — попросил он Ирину. Она прочла. «Фредерикус Рекс». Родион мотнул головой и сказал: «Немец». Он пристально вглядывался в корпус и оснастку удалявшегося парохода. Потом еще раз кивнул ему вслед и с удовлетворением прибавил: «Торгуем малость». Лицо его было облеплено блестящую рябизною свежих капель. Взгляд показался Ирине дерзким и хитрым. Она крепче обняла Родиона, посмотрела на него с ликованием, и ей захотелось, чтобы он сжал ее до боли. Конечно, Родион не понял этого Рекса. Конечно, он и по-русски говорил не всегда хорошо, и у него срывалось какое-нибудь «встренул» вместо «встретил». Конечно, он вообще был немножко необточен, сиволап. Но почему же так влекла Ирину его неказистость, так непреклонно подчиняли неточные его слова? И почему он весь стал ей смертельный люб, и с ним одним бесстрашно и весело идти сквозь холод шторма, в свисте и реве поднятой бурей воды? Хорошо, просто, легко, и такой шум вокруг, такой безостановочный, дыбом поднявший весь мир, ракочущий и громыхающий шум. О, если бы его ничтожный отголосок хотя бы на один прощальный миг прорвался в тишину, которая томила Василия Леонтьича. Но безмолвие разрасталось вокруг Василия Леонтьича с настойчивой быстротой. Когда он, упрямый, не желавший ничем поступиться, внезапно слег, его пришел осмотреть Матвей. «Ну, щупай, лекарь! На версту не подпускал к себе вашего брата. Знахари и тех не любил», — сказал Василий Леонтьич. «Сколько тебе лет-то?» — спросил сын. «А что?» — вдруг подозрительно покосился отец. «Или думаешь, пора?» «Знаешь, — сказал Матвей Васильевич, пораздумав, — лучше я привезу к тебе другого доктора. Мне самому не с руки». «Понимаю. Значит, каюк?» «Нет, зачем же? Я говорю, ты не юли. Каюк, так и говори, что, мол, каюк. Чай казак, не спугаюсь. Да ведь я тебя еще не смотрел». «Смотри, а то не с руки. Это родного-то отца не с руки. Я, кроме тебя, никому не дамся». Матвей Васильевич подчинился и начал лечить отца. Но тут же неожиданно почувствовал, как теряет над собою власть и вместе с нею привычную власть над больным. Матвей Васильевич видел, куда и с какой поспешностью клонилась болезнь. Он знал, что на его месте другой врач оттянул бы конец на 2-3 дня, и что сам он сделал бы то же, если бы лечил другого больного. Матвею Васильевичу был не по себе. Он даже попрекнул себя в жестокости, потому что все его существо было заполнено чувством к единственному человеку, и этого человека не было рядом с ним. Но когда последний раз, почти в полночь, Матвей Васильевич пришел к отцу и бросил на него беглый взгляд, На одно короткое мгновение он стал прежним Матвеем Каревым, профессором, доктором, настоящим казаком, старшим сыном Василия Леонтьевича. «Ты что?»